Веселый Матти. Жили старик со старухой. Было у них два сына. Старшего звали Тойва. Хороший он был, работящий, только очень уж хмурый. Никогда не засмеется, никогда не запоет. Одно знает, трубку курит, дым пускает. Рыбу на озере ловит, молчит. Сосну в лесу рубит, молчит. Лыжи мастерит, молчит. За это его и прозвали Тойва Неулыба. А младшего звали Матти. Хороший он был парень. Работает, песни поет, разговаривает, весело смеется. Умел он на гуслях кантеле играть. Как начнет струны пощипывать, как заиграет плясовую, никто на месте не устоит, у всех ноги сами собой в пляс идут. За это его все и звали Матти Весельчак. Поехал раз Тойва в лес по дрова. Отвел сани в сторону и давай рубить. Пошел по лесу стук да треск. А возле сосны медвежья берлога была. Проснулся хозяин-медведь. «Эй, кто стучит? Кто мне спать не дает?» Вылез из берлоги, глядит, парень сосну рубит. Щепки из-под топора во все стороны летят. Ух, рассердился медведь. «Ты зачем в моем лесу стучишь, спать не даешь? Зачем куришь, дымишь? Вон убирайся!» Да как встанет на дыбы, да как хватит Тойва лапой. Только куртка затрещала. Тойва от страха топор выронил, сам по снегу покатился, перекувыркнулся, да прямо в сани и повалился. Испугалась лошадь, дернула и понесла сани по сугробам, по пням, по полянам, да и вывезла Тойва из лесу. Приехал Тойва домой, ни дров, ни топора, куртка разорвана и сам еле жив. Ну да что поделаешь, а дрова-то нужны, печку топить нечем. Собрался в лес Матти Весельчак, взял топор до кантеля, сел в сани и поехал. Едет, играет и песню поет. Приезжает Матти Весельчак в лес и видит. Стоит сосна, с одного боку надрублена, а рядом на снегу топор лежит. Да это же мой братец Тойва рубил. Отвел Матти сани в сторону, поднял топор, хотел было сосну рубить, да раздумал. Дай-ка сначала на кантеле поиграю, веселее работа пойдет. Вот какой он был, Матти Весельчак. Сел на пенек, да и заиграл. Пошел по лесу звон. Проснулся медведь хозяин. «Кто это звенит? Кто уши мне щекочет?» Вылез из берлоги. Видит, парень на кантеле играет. Шапка на затылке, брови круглые, глаза веселые, щеки румяные. Сам песню поет. Хотел медведь на Матти броситься, да не смог. Ноги сами в пляс так и просятся, удержу нет. Заплясал медведь, заухал, заревел. Ух, ух, ух, ух. Перестал Матти играть на кантеле. Перевел медведь дух и говорит. «Эй, парень, научи меня на кантеле играть!» «Можно, — говорит Матти Весельчак, — отчего не научить?» Сунул кантеля медведю в лапы. А у медведя лапы толстые, бьет он по струнам. Ох, как скверно играет. «Нет, — говорит Матти, — плохо ты играешь. Надо тебе лапы тоньше сделать». «Сделай! — кричит медведь. «Ну, будь по-твоему». Подвел Матти медведя к толстой еле, надрубил ее топором, в щель клин вставил. «Ну-ка, хозяин, сунь лапы в щель, да держи, пока я не разрешу вынуть». Сунул медведь лапы в щель, а Матти топором по клину как стукнет. Вылетел клин, медведю лапы-то и прищемило. Заревел медведь, а Матти смеется. «Терпи, терпи, пока лапы тоньше станут». «Не хочу играть, — ревет медведь. — Ну тебя с кантеля твоим, отпусти меня». «А будешь людей пугать? Будешь из лесу гнать?» «Не буду, — ревет медведь, — только отпусти!» Загнал Матти клин в щель, вытащил медведь лапой и скорее в берлогу забрался. «Смотри, — говорит Матти, — не забудь свое обещание, не то приеду, напомню тебе». Нарубил Матти полные сани сосновых дров и поехал из лесу. Едет, сам на кантеле играет, да песни поет. Вот он какой, Матти Весельчак. С тех пор медведь на людей перестал нападать. Как услышит голос да стук топора, думает, уж не Матти ли приехал? И лежит в своей берлоге тихо да смирно. Глупый Пейко. В давние стародавние времена жил на земле тролль Пейко. Никто не знал, откуда он появился. Одни говорили, что Пейко такой же властелин природы, как хозяйка моря Виламо, как лесной царь Тапио. Другие считали, что Пейко обычный мужчина, только живет в лесу. Словом, никто о нем толком ничего сказать не мог, Знали одно – Пейка много выше и крепче самых высоких мужчин. Лицо у него заросшее, волосы лохматые, руки-ноги толстые, словно из бревна вырублены. Пейка был стар, богат и глуп. Так говорят. Стоило Пейка прийти в деревню, деревенские обязательно над ним подшутят, и первый среди всех – молодой Матти. Вот однажды пришел Пейка в деревню и давай спорить с Матти, что пересидит его в парилке. Любой пар выдержит. Что же, затопили баню, пошли париться. А Матти вырубил в стене бани дыру и незаметно высунулся на улицу. Пейка, знай, накаляет камни, знай, кипятком их окатывает. Печь шипит, как 100 кошек, а Матти все просит, добавь парку, да добавь. А что ему? Он у дыры в стене, да свежий воздух вдыхает. Не вынес Пейка жар в парилке и выбежал на улицу, а под баню сунул горящую головешку. Вспыхнула баня и мигом дотла сгорела, одна печка стоит нетронутая. Матти-то тем временем через дыру во двор вылез, от пожара спасся. На следующий день пошел Матти с деревенскими смотреть на пожарище, а там Пейка. «Хорошо ли ты попарился вчера вечером?» – злится Пейка. «Какой там?» – усмехнулся Матти. «Плохо ты протопил баньку, пару совсем не подал, замерз я». Другой раз встретились Матти и Пейка зимой и опять схватились. «Больно лютая нынче зима-то», – пробурчал Пейка. «Разве?» – удивился Матти. «Конечно, в такой мороз никакая работа не заладится». «Вот еще, нет такого мороза, чтобы я не перетерпел, спорим?» «Спорим», – обрадовался Пейка. А сам как напустит на Матти ледяной мороз да студеный ветер. Стиснул Матти зубы и ну махать топором. Поленья от чурбана так и отскакивают. У Пейка зуб на зуб не попадает, не знает, как от холода укрыться. «Не слишком ли крепкий мороз нынче?» – спрашивает. «Может и крепкий, да ветер изрядно пригревает», – схитрил Матти. Удивился Пейка, с чего бы это Матти тепло-то? Остановил Пейка ветер, остановил мороз. Все равно толку от них никакого. Опять Матти его одолел. Тогда Пейка уговорил Матти в прыжках сразиться. Кто глубже в землю войдет? Согласился Матти. «Давай, — говорит, — со скалы прыгать». А сам ночью выкопал у подножья горы глубокую яму, наполнил ее хворостом и хвоей прикрыл. Встали утром на краю скалы. Сейчас начнут прыгать. Пейка прыгнул, до колен в землю вошел. Матти прыгнул, нет его как нет, и головы не видно. От удивления Пейка открыл рот, так с открытым ртом и стоял, пока Матти из ямы не вылез. «Да ты, видно, колдун!» – вздохнул Пейка. «Как же иначе ты сумел в землю врезаться?» «Не колдун я», – ответил Матти, – «а настоящий мужчина, и уж куда умнее и ловчее тебя». Где богатство зарыто? Жили старик со старухой, был у них сын. Стал отец умирать. Сын и спрашивает у него, как же мне жить, отец? Отец говорит, живи так, чтоб плуг серебрился, и лисьими шкурами была изгородь покрыта. Сын еще спрашивает, нет ли у тебя каких сбережений, ты ведь крепко жил, отец. Мое богатство в поле, там ты и найдешь его, только копай. Вот умер отец, а дом был богатый. Как весна настала, пошел парень к кузнецу, купил серебра и велел плуг серебром покрыть. Кузнец спрашивает, зачем тебе плуг серебрить? Так мне отец завещал, сказал, что от этого я буду жить богато. Потом купил парень лисьих шкур и все изгороди увешал. Спрашивают у него люди, зачем ты лисьи шкуры на ограды вешаешь? Мне отец велел, жить, мол, хорошо будешь. Отправился парень в поле и начал копать. Вырыл много глубоких ям. Люди спрашивают, зачем ты такие ямы на поле выкапываешь? Отец сказал, что здесь сокровище спрятано, вот я и ищу. Пока парень с работником на пару всем этим занимался, стали у него сбережения таять, бедность настала. Думает парень, как дальше жить, когда все припасы кончились, а от отцовских советов никакого прибытку нет. Пошел парень по свету побродить, поглядеть, как другие люди живут. Забрел он к одной вдовушке, попросился переночевать. Хозяйка спрашивает, кто ты и откуда пришел? Вот пошел поглядеть, как люди на свете живут. Был у нас богатый дом, но умер мой отец, а перед смертью дал мне такие советы, чтоб плуг мой серебрился, изгородь была лисьими шкурами покрыта, а богатство, мол, в поле спрятано, и там мне его искать следует. Я все так и сделал. Плуг серебром покрыл, ограду завесил лисьими шкурами, все поле с работником перекопал и ничего не нашел. Обеднел я, и нечем мне теперь жить. Вдова спрашивает у парня: «Здоровье у тебя какое?» «Здоровье-то хорошее, да вот никакого проку от отцовских советов нету». «Не так ты все делаешь», — говорит вдова. «Вот я тебе сейчас совет дам, и если ты меня послушаешь, то наладится твоя жизнь. Как вернешься домой, то наруби дров березовых, да уложи у изгороди сушиться. Тебе будет тепло на зиму, это и есть лисьи шкуры. Поле паши, не покладая рук, и будет твой плуг серебриться. А станешь пашню старательно возделывать, так будет у тебя и хлеб. Вот тебе и богатство». Пошел парень домой и стал жить, как вдова его научила. Начав пахать и работать усердно, скопил он добра еще больше, чем при отце было. Лаппи и Таппио. Давно это было. Лаппи, смелый охотник, позвал товарищей погоняться за оленями. Целый день они были в лесу, а когда настала ночь, ушли в лесную избушку. Там и заночевали. Утром охотники опять встали на лыжи. Лаппи погремел своими лыжами и сказал: «Надо сегодня добыть 3 оленя, одного для правой лыжи, другого для левой лыжи, третьего для лыжной палки». Так и случилось. Едва отошли они от избушки, как попались им на пути 3 оленьих следа. Пошли охотники по тем следам и увидели 3 оленей. 2 рогатых, а 3-го безрогого. Безрогий ходил в сторонке. Тогда Лаппи сказал: «Ловите, друзья, рогатых, это ваши олени, а я погонюсь за тем, что в сторонке». Весь день до самого вечера гонялся Лаппи за оленем. Но хоть и бегал он на лыжах, как ветер, поймать оленя он никак не мог. Когда начало смеркаться, увидел Лаппи в лесу дом. Олень вбежал в огороженный двор, и Лаппи за ним. Во дворе стоял хозяин, старый дед. На голове у него вместо волос рос седой лишайник, как в лесу на еловых сучьях. И такой же лишайник рос у него вместо бороды. «Ого», — сказал старик, — «это ты, негодный мальчишка, моего жеребчика в пот вогнал». Лаппи посмотрел на старика и понял, что попал он в усадьбу лесного хозяина Таппио. Кому же охота ночью повстречаться с лешим в лесу? Однако Лаппи не заробил. Подошел к старику, поздоровался и сказал: «Я правда гнался за ним, да ведь не догнал». «Ну, коль ты до темного вечера гонял моего жеребчика», — ответил Таппио, — «то входи в мою избу, ночуй». Лаппи вошел в избу и видит: здесь и олени, и лоси, здесь и медведи, и лисы, и волки, и всякие звери, какие только бывают в лесу. Таппио накормил охотника, уложил спать. Утром Лаппи собрался уходить, а лыж его не оказалось на месте. Спросил он у Таппио: «Где же мои лыжи?» А Таппио и говорит: «Не хочешь ли ты быть моим зятем, Лаппи? У меня одна только дочь». Лаппи ответил: «Ясно, хотел бы, только беден я». «Хо-хо, не беспокойся об этом», — сказал Таппио. «У нас найдется все, что захочешь». Сыграли свадьбу. И Лаппи, быстрый человек, смелый охотник, сделался зятем Таппио. 3 года прошло с тех пор. Уже и сын родился у Лаппи. Но захотелось Лаппи побывать в своем родном доме. Он попросил Таппио отпустить его туда. А Таппио сказал: «Когда сделаешь лыжи по моему нраву, тогда попадешь домой». Лаппи, не теряя времени, пошел в лес и взялся лыжи мастерить. Делает он лыжи, а над его головой синица сидит на суку и поет: «Топ-топ, синица, вати-кути, воробей, вставь сучок в лыжный желобок». Лаппи швырнул щепкой в синицу. «Что, негодница, там пищишь? Какие же это лыжи с сучком в желобке?» Он сделал лыжи, разукрасил их как можно лучше и отнес их Таппио. Тот пробежался на лыжах, да тут же вернул их Лаппи. «Не годятся они для меня». На другой день Лаппи принялся делать новые лыжи. И снова прилетела синица, села на сучок и запела: «Топ-топ, синица, вати-кути, воробей, вставь сучок в лыжный желобок». «Ты опять здесь, болтушка», — в сердцах сказал Лаппи и бросил палкой в синицу. И это вместо того, чтобы послушаться ее. И сделал он обычные лыжи, как у всех людей, и принес их Таппио. «Не годятся эти лыжи для меня», — сказал старик и снова вернул их Лаппе. И на третий день Лаппе пошел в лес. Синица опять запела. «Топ-топ, синица, вати-кути, воробей, вставь сучок в лыжный желобок». Тут Лаппе подумал, «Сделаю-ка я, как она велит». Он вставил крепкий сучок под лыжи в желобке и отнес лыжи Тапио. «Вот это мои лыжи!» – обрадовался Тапио. «Теперь я отпущу тебя!» Лаппе с женой и сыном собрались в дорогу, а Тапио захотел провожать их. «Я пойду на лыжах впереди тебя!» – сказал Тапио. «А ты иди по моему следу. Где увидишь на снегу кружок от моей лыжной палки, тут и ночуй. Только шалаш делай как следует, чтобы звезды небесные не светили сквозь крышу». И пошел Тапио вперед. Сучок на его лыжах чертил на снегу отметины. По этому следу бежал Лаппе со своей женой и ребенком. Только вечером увидели они на снегу первый кружок от лыжной палки. И тут был оставлен на ужин целый жареный лось. Сделали из веток ели хороший шалаш, крышу плотно услали хвоей, чтоб звезды небесные в шалаш не глядели. Переночевали здесь, а наутро надели лыжи и опять побежали. И мясо лося захватили с собой на дорогу. Вечером они снова нашли на снегу кружок от лыжной палки. Здесь был для них зажарен целый олень. Снова сделали шалаш и крышу плотную, чтоб звезды к ним не могли заглянуть. Утром отправились дальше. На третий день вечером опять нашли кружок от лыжной палки. Но здесь уже был им оставлен на ужин не лось, не олень, а глухарь. «Только один глухарь зажарен», — сказал Лаппе. «Теперь смотри, дом не за горами». Ну а раз дом не за горами, то и шалаш на ночь кое-как сделали, и крышу неплотно покрыли. А когда легли спать, то звезды небесные глядели на них сквозь хвою. Встал утром Лаппе, а жены нет нигде. Вышел из шалаша, и следов на снегу нет. Куда идти, когда нет лыжни? Сидит Лаппе перед шалашом со своим ребенком, и что делать не знает. Но вот видит он, бежит лось. Лось пробежал мимо, усмехнулся и скрылся в лесу. И опять нет никого. Наступил вечер, пришлось Лаппе с ребенком остаться на ночь в своем шалаше. Утром снова пробежал мимо лось и усмехнулся. А у Лаппе в шалаше вдруг оказался зажаренный глухарь. И на другой день так же, и на третий. И много лет прошло. А лось каждый день мимо бегал, и жареный глухарь появлялся в шалаше. Сынок у Лаппе подрос, вышел очень толковый парень. Как-то попросил он, чтобы отец сделал ему трубочку. Хотелось ему посмотреть, далеко ли их дом. Лаппе на досуге сделал сыну трубочку. Сын посмотрел в нее и сказал: «Отец, да мы давно с тобой дома. Вот и поле наше, и изгороди наши, и пастбище. Зачем нам с тобой уходить отсюда? Хорошие места у нас». Так и остались Лаппе с сыном здесь. Никуда не пошли дальше. С этих мест и взяла начало Лапландия, от Лаппе и его сына. Вот и весь сказ. Как Тапио рассудил споры собаки, медведя и волка. В старину между всеми зверями царило согласие, словно бы всеобщий мир, так что никто не мог причинить вред другому. Поэтому собаки, лисы, волки и медведи вместе ходили по лесу. Но вот ведь что приключилось. Однажды им досталась большая добыча. Но когда принялись за дележ, между друзьями начались споры о том, кому достанется лучшая доля. Медведь был самым могучим, волк самым алчным. И лисица с собакой ничего не смогли с ними поделать. Собака отправилась в Мецолу к Тапио, жаловаться на нарушение общего мира. Тапио явился улаживать спор. Медведь и волк вышли вперед, повинились, и мир был восстановлен. Тапио смог уйти домой. Вскоре вновь принялись делить добычу, но алчные и могущественные снова желали остаться в выигрыше, как и в прошлый раз. Собака опять отправилась с жалобой к Тапио. Тапио опять примирил их и привел к согласию. Но как только он удалился, снова начались раздоры, причем сильнее прежних. Собака снова поспешила к Тапио с жалобами на свой ущерб, с плачем о своих убытках. Тапио и на этот раз отправился восстанавливать мир, но волка и медведя на месте не оказалось. «Сейчас не повстречались, так в другой раз настигну», — сказал Тапио. «Поставим на них ловушки». Приготовил для медведя западню, для волка очеп. Тапио, собака и лисица отправились вместе с Тапио в Тапиолу. Медведь и волк тем временем пришли трапезничать к оставленной добыче. Но вот ведь что приключилось. Медведь приблизился, собираясь приняться за еду, ведь по душе ему пришлось лакомство. Он не вспомнил поостеречься западни. Верхняя колода упала медведю на хвост, так что худо ему пришлось. Волк поспешно бросился на выручку к другу. В спешке попал и он в петлю очепа. Теперь уж приятели по очереди сетовали, наперебой спорили, как им из беды вырваться. Переломился, наконец, у медведя хвост, так что он выбрался из западни. Бедняка-волк в ужасе молит приятеля о помощи. Медведь взял кол и начал им волка по спине колотить, чтоб тот мог выбраться из очепа. Бедняга-волк рыдает, причитает и вопит от ужаса, от боли, но все напрасно. Медведь, знай, лупит его по спине. Оборвалась, наконец, веревка, волк упал на землю, кое-как поднялся и заковылял своей дорогой, завывая и причитая. Волчья спина ужасно согнулась, только так и выбрался из беды. Вот какая беда с ними приключилась. У медведя хвост отломился, до сегодняшнего дня живет бесхвостым. А у волка спина согнулась, так что до сих пор она у него не гибкая. Между собакой, медведем и волком с тех пор навек наступил раскол. Так что с того времени собака больше не живет в одной стае с этими хищниками. Вот так. Кошка-хранитель клада. В Пи-Скариньеми, неподалеку от Куранлахти, в поле был клад. Видели, как в тихие летние ночи там поднимается пламя? Этот клад должен был достаться тому, кому объявится во сне хранитель, но только если он выполнит объявленные во сне условия. Однажды хранитель показался во сне одной девочке и велел ей пойти забрать клад сразу же, как она проснется. Нужно было пойти, никому не сказываясь, и следовать за черной кошкой, которую встретишь на поле. Нельзя было оглядываться назад, чтобы позади не слышалось. Девочка проснулась среди ночи и отправилась за кладом. На краю поля она увидела черную кошку, которая пошла через борозды наискосок. Девочка побрела за ней, но сразу же послышалось шушуканье и трепыхание. Девочка шла следом за кошкой. Сзади послышался шепот: «Схватим! Схватим!» Девочка смотрела только на идущую впереди кошку, но тогда сзади послышался топот бегущих. Девочка испугалась и оглянулась назад. Тогда кошка исчезла, а девочке пришлось в одиночестве возвращаться по пустому полю с пустыми руками. Зловредный овинник и ручной медведь. Один человек ходил с ручным медведем. Пришел в дом и попросился на ночлег. Хозяин сказал, что в доме переночевать нельзя. Тогда пришедший попросил, нельзя ли пойти на ночь в Авин. Хозяин разрешил, но предупредил. Туда вообще-то можно пойти, но там живет черт, он там никому не дает покоя. Если только вы разрешите, я там все-таки побуду. Иди, коли хочешь. И человек пошел со своим медведем ночевать в Авин. Ночью пришел черт и начал жарить лягушек на очаге. Медведь схватил лапой лягушек, засунул в рот и так сожрал у черта всех лягушек одну за другой. Черт сильно разгневался и попытался выгнать медведя в поле. Но медведь отколотил его как следует, так что черту самому пришлось убежать, и больше он не осмеливался заходить в Авин. Спустя 7 лет черт показался на краю поля и спросил у мальчика-пастушка: «А у вас еще есть та прежняя кошка, как когда я лягушек в Авине жарил?» Мальчик ответил: «Да, есть, и у нее родилось 7 котят». Черт ужасно испугался и в тот же миг исчез. Мальчик пошел домой и рассказал обо всем, что с ним произошло. Так и узнали, что это тот самый черт, которого ручной медведь изгнал из Авина. Как едят кашу. В деревне Хёльмела очень любят кашу, только едят ее довольно странно. Горшок с кашей ставят в избе на стол, кружку с топленым маслом на лежанке, кадушку с простоквашей во дворе. Зачерпнут кашу ложкой и бегом к лежанке. Обмакнут кашу в масло, теперь бегом во двор глотнуть простокваши. Так-то каша много вкуснее. Вот и бегают друг за другом, от стола к лежанке, от лежанки во двор. Много времени уходит на такой завтрак. Да не беда, у жителей Хёльмелы времечко вкусной каши поесть всегда найдется. Одеяло стало много длиннее.

Кровавый бык охраняет клад. Один мужик знал место, где зарыт клад. Он отправился, чтобы спать на этом месте 3 ночи. В первую ночь появилась огромная змея, которая обвилась вокруг его туловища, так что он спал в кольце. На вторую ночь к нему приблизился освежеванный труп лошади и улегся рядом, но он все равно пролежал до утра на том же месте. На третью ночь появился разъяренный бык. Он изо всех сил пытался забодать мужика, но тот не отступился, вцепился в рога и боролся с быком до рассвета. Когда взошло солнце, мужик увидел, что он держится за ушки винного кувшина, а кувшин был доверху набит монетами. Мне везет. Жила-была на свете старушка, и была у нее дочь, очень искусная пряха. Прослышала мастерица король, захотел на нее посмотреть. Прискакал он верхом на коне к старушке и стал ее расспрашивать о девушке-искуснице. А старушка давай хвастать, дочь свою нахваливать. И сама не заметила, как сказала о ней то, чего на самом деле и не было. Мол, умеет девушка золотые нити из соломы и глины прясть. «Золото из соломы и глины?» – удивился король. «Такую мастерицу надо бы во дворец взять». Поселили бедную девушку в королевских покоях, привезли ей воз соломы и ушат глины. И оставили одну, пусть золото спрядет. Но как ни пыталась девушка прясть золотую нить, ничего не получается. Заглянул к девушке принц и пообещал: «Спрядешь золотую нить, возьму тебя в жены». Но солома в золото все-таки не превращалась. Плачет пряха горькими слезами, а что делать не знает. Вдруг откуда ни возьмись, карлик. Протянул он девушке серые перчатки и сказал: «Надень перчатки, помогут они тебе спрясть золотую нить. А уговор у нас будет такой, даю тебе 3 дня. Коли не узнаешь моего имени за это время, станешь моей женой». Девушка так боялась королевской немилости, что согласилась на условия карлика и взяла перчатки. А карлик, гримасничая, сразу исчез. Только она надела перчатки и начала работу, как из пряжи потянулась золотая нить. Да так быстро тянется, так ровненько, что девушка еле успевала пропускать ее через пальцы. А время шло, пролетели 3 дня, наступил вечер. Вот-вот придет карлик за пряхой. Только имени-то его девушка так и не знает. Придется, видно, ей идти в жены к карлику. Вот уж солнышко стало опускаться за лес, полились ручьем слезы девушки. Увидел ее в таком горе принц и решил развеселить. «Не плачь, я тебе сейчас такое расскажу. Гулял я нынче по лесу, вдруг смотрю, на поляне карлик приплясывает. Неуклюже так, а сам поет. Такое имя мне везет не отгадать невесте. Как только солнышко зайдет, уйдем мы с нею вместе». Вскочила девушка. Теперь-то она знает, как зовут карлика. Теперь-то она спасена. Тут вдруг открылась дверь и появился сам карлик. «Твое имя мне везет!» – крикнула пряха, снимая перчатки. «Я свободна!» Карлик выбежал на улицу, и больше его никто не видел. Даже перчатки не успел забрать. А принц взял девушку в жены. Почему ёрш липкий? Однажды бабка батрачила у Кантера. Ее звали Линки. Она поставила невод на Тулиярве, огненном озере, и вытащила полный невод ершей. Рассердилась бабка на то, что ей удалось поймать только одних ершей, и выбросила весь улов в озеро назад. По королевскому приказу осушили потом это огненное озеро. А все ерши перекочевали оттуда в вершинное озеро, Кийскьярви, мимо пустоши Тайвалкангас, так что все ловушки были доверху переполнены добычей. А оттуда спустились по реке Кийминки до водопада Мерикоски. Там один из ершей повстречал лосося. «И что же ты будешь делать?» Сразу же побились об заклад. Кто из них быстрее окажется наверху водопада? Вот ерш вцепился лосось в хвост, и когда лосось повернулся посмотреть вниз, где там ерш бьется в водопаде, ерш уже сверху прокричал: «Здесь я!» Так ерш выиграл бочку пива и начал пить, а пена стекала у него изо рта, и поэтому ерш липкий.